я поняла, что мне хочется заниматься ничем. А что это за трансерфинг такой? Трансерфинг – это искусство скольжения по линиям жизни, вариантам судьбы. Все наше жизненное пространство соткано из таких линий. В качестве рулевого механизма выступает наше отношение к действительности. У каждой линии имеется развилка с двумя ответвлениями в сторону удачи, где в дальнейшем все складывается благополучно, либо в неудачную сторону. Всякий раз, сталкиваясь с каким-либо обстоятельством, человек выражает свое отношение. Если он мыслит и реагирует позитивно, то попадает на хорошее ответвление, а если негативно, сворачивает на плохое. Выходит, если все время настраивать свои мысли на позитив, тогда удача будет сопутствовать постоянно? Но ведь в жизни так не бывает. Верно. Не бывает, но лишь потому, что люди привыкли реагировать бессознательно, как устрицы. Скиталец точно подметил: если все плохо, человек ругается, а если все хорошо, спасибо сказать забывает. Это и есть бессознательное сновидение. А как же сделать сновидение осознанным? Я знаю, теперь всегда буду говорить спасибо. Это, в принципе, не обязательно. Главное – сознательно управлять своим отношением. Что бы ни происходило, плохое или хорошее, в любом случае настраивать себя так, будто это играет тебе на руку. Ну, здесь нет ничего нового. Это же обычный оптимизм. Нет, это принцип координации намерения. Оптимисты тоже подвержены синдрому устрицы. Мы все привыкли, не задумываясь, омрачаться любым досадным обстоятельством, отчего линия жизни всякий раз выходит на негативное ответвление, где дела идут еще хуже. Вот по такой цепочке негативных ответвлений нас и заносит на черную полосу. Не нужно тупо твердить себе, что все хорошо, когда в действительности все плохо. Речь о том, чтобы проснуться, то есть взглянуть на ситуацию и на свое отношение к ней осознанно. Встретившись с любым негативным обстоятельством, нужно остановиться на развилке, отдать себе отчет и поразмыслить. Это плохо? Да, это очень скверно. Чего уж хорошего. Но если я стану считать, что это плохо, что за этим последует? Будет еще хуже. А мне это надо? Нет. Ну, в таком случае я своей волей объявляю данное обстоятельство как благоприятное. Взглянув на себя и происходящее со стороны, вы просыпаетесь в сновидении наяву. Управляя своим отношением, вы управляете реальностью.